Она все смотрела на него, и глаза у нее менялись. Вдруг они стали совсем темными, темно-зелеными, почти черными, и решимость появилась в них. Он затаил дыхание. Она швырнула окурок в окно, чего никогда не делала. Видно, что-то серьезное у нее произошло. И сказала: «Стас, я могу на вас положиться?» «Не только положиться, но и ложиться», — подумал он, несколько забавляясь ее драматическим тоном. «Я не хочу вас ни в чем уверять», — сказал он, чуточку торжественно. «Но вы знаете, как я к вам отношусь, хотя не хотите себе в этом признаваться. Скажите мне, что вас тревожит?» Но тут же передумал и добавил: «Если считаете, что мне можно довериться». Лина уже не слышала его последних слов. Ей некому больше обратиться. И что он может ей сделать? Что? Изнасиловать? Фи, Лина, какие колкости вы говорите? Дура старая. «Стас, мне нужна ваша помощь». Эта фраза далась ей с трудом. Но потом она взяла себя в руки и уже не думала, что и кто ей Стас, а просто рассказала все как есть и попросила проследить за этим мерзавцем, кто он. Она даже не представляет. Стас тут же бодро согласился и сказал, что тому мало не будет, а самого кольнуло в сердце страх. А, да вдруг же это за ним слежка? Через нее? Но тут же одернул себя. Совсем рехнулся, придурок. Надо держаться. И малой кровью узнать, кто таков тот. Тогда Линка у него в ручонках. И некуда ей будет деваться. К иске. Они сговорились так. Лина уезжает пораньше, а Стас подъедет через минут 20, пока тот еще стоит под окнами. «Ну а там, в зависимости от обстоятельств», — сказал Стас, и Лина вдруг уверит, что все будет хорошо. Этот гнус исчезнет, и у них со Стасом начнется дружба, а там... Мало ли что бывает, даже при такой разнице в возрасте, как у них. Они разошлись с террасы, и Лина еще раз попросила его быть осторожным в двух планах, чтобы никто не узнал в клубе, не хотела волновать, и чтобы Стас был предельно собран. Он усмехнулся и ответил, что собран всегда. Сил ему не занимать, а для верности возьмет один предметик. Какой, он не сказал, а она не стала выяснять, подумав, что все же, наверное, не пистолет. Весь день Лина была веселой, смешливой и зеленоглазой, как в первые их дни. А то и глаза у нее уже погасли, и казалось, что они, может, и зеленые, но какого-то бутылочного цвета. Ивен радовался, глядя на нее, и думал, что лучшей хозяйке клубу «Бомбина» не видать. Она без комплексов и рефлексий. Она проста по-хорошему. И если не надо, то и не станет мучить себя и других, возможно, и надуманными проблемами. Надо скорее решить этот вопрос. И Стас стал вполне нормальным, всегда на месте, всегда поможет, вышибет кого нужно, а с кем нужно, хорошо поговорит и хорошо обойдется. Вон каким другом заделалась им толстая Мила. А она — человек нужный, держит красивый и вольный журнал в своих толстых крепких руках. И уже вышла в журнале статья о том, как благопристоен и нов по задачам их бомбина. А все Стас. Бен рассмеялся. Может, они вместе с Линой будут заправлять. Он же уйдет на покой. Хватит с него всей этой кутерьмы. Он понял, что эта жизнь такая вот клубная. Не по нем. Лина уехала затемно, но не поздно, сказавшись усталой и простуженной. А в клуб уже вошла Кика. Они с Линой встретились в дверях. Лина отметила, что Кика сегодня необыкновенно хороша. Льдистые глаза ее сверкали, как осколки айсберга. Головка по обычаю прикрыта шляпкой, ныне белой, с цветами. А платьице нежно-сиреневого цвета колокольчиком велось выше колен и, казалось, вот-вот зазвенит. Они мило поздоровались и разошлись. Кика, как всегда, подумала: «Хороша старуха, мне бы такое остаться в ее возрасте». У дверей ее ждал Леха Адриан. Кстати, он даже любимой Кике не сознался, что он Леха. Во-первых, он предал бы доверие Вальдемара Петровича. А во-вторых, разве мог он сказаться ей затрапезным Лехой? Кика поверила ему. Не думала она, что он такой твердости парень. Они так договорились: сначала наверх, в койку, предаться любви и забавам, а потом за даме она выходила в клуб, будто только пришла. Она хотела хоть чуточку выглядеть пристойно. Реже валялась с другими мальчиками, только под большую гульбу, и когда Вейн уходил на покой, прося Стаса проследить за приличностью заведения. Стас следил. Первым отправлялся с Кикой наверх и обучался сложностям любовного мастерства. И не очень внимательный к другим Вейн изменил о Кике мнение. Она казалась ему просто немного взбалмошной, но не более того. Он так и не знал, сколько ей лет. Никто не знал. Догадывались. И верно. Только Лина и Ирина Андреевна. Стас ушел от двери, попросив Игорька отзываться на звонки. А если Вейн спросит, сказать, что матери Стаса стало плохо, и он уехал к родителям. Когда вернется, не знает. В своей комнате он переоделся, надел темную майку, темные джинсы, на голову плотно натянул черную каскетку, глаза прикрыл большими, сильно притемненными зеркальными очками. Подумал, запихнул за пояс перчатки, в карман засунул кастет. Черные кроссовки не слышны на любом покрытии. Почему-то на заднее сиденье бросил кейс, усмехнулся. Зря, денег сегодня она ему не отвалит. Ну, может, мелочевку в виде 200-300 баксов за услуги. Но он эту мелочь, естественно, не возьмет, обидится. И по правде. Ему нужна другая деньга. И за ней он едет. Конечно, не сегодня, а кто знает. И Стас отбыл к дому старушки-прарушки Лины. А у старушки было так. Она нервничала всю дорогу до дома, потому что сразу заметила, как не заметить, ехал в притирку. Серенький «Жигуль» за собой. Остановилась у дома. Остановился и он. Она даже увидела того, кто сидел за рулем. В кожаной куртке с бородкой и, кажется, очки. Внутренне вся тряслась, поднимаясь в лифте на третий этаж. По лестнице почему-то показалось страшно. Еле открыла дверь, а закрывала уже не помня себя. И, конечно, забыла напросить стародавнего стража цепочку. Посмотрела на часы. Сейчас Стас должен выехать. А Стас застрял на выезде на Садовое. Непредвиденная авария. Впрочем, они всегда непредвиденные. Почему она с дуру назначила ему приехать позже? Но это казалось логичным. Вдруг бы этот с бородкой заметил что-то и скрылся. А она уже хотела, чтобы скорее все прекратилось. Так ли, этак? Теперь ей хотелось, чтобы предмет Стаса оказался пистолетом. Чтобы как-то отвлечь себя от состояния страха и тревоги, Лина врубила телевизор, поставила на плиту чайник, переоделась в домашний наряд, легкие брючки-шальвары и нежную полукружевную полупрозрачную кофточку. Села к зеркалу, решив подправить макияж. И за телеком она не услышала, как отворилась тихо дверь, и кто-то вошел в квартиру. Она увидела человека в зеркале за собой. На голове низко надвинутая кепка, очки, низ лица прикрыт шарфом. В черной одежде то ли балахон, то ли комбинезон. В голове пронеслось мгновенно: «Стас! Но почему в таком виде? И как он?» Она даже не успела спросить. «Стас?» Но во второе мгновение поняла, что это вовсе не Стас, а тот. Хотела крикнуть, но рот ей зажала рука, и она отключилась. Она очень скоро пришла в себя от пощечины, вздрогнула, открыла глаза. Сидела она по-прежнему в кресле перед туалетным столиком. Только кресло было развернуто к комнате, а перед ней на стуле сидел тот и поигрывал пистолетом в руке. Он, наверное, посмеивался над ней. Лина, дрожащим голосом, но чтобы хоть как-то показать, что она его, если боится, то не так уж сильно. «Где Стас? О, Господи, где же он? Сказать ему про Стаса? Или не надо?» Взяла и спросила: «Кто вы? Что вам от меня нужно?» Человек теперь уже явно усмехнулся. «Все узнаешь со временем. Теперь скажи мне, когда приедет твой любовник?» «Он мне не любовник», — возмутилась Лина. Как будто важно было, что станет думать это чучело о ее отношениях со Стасом. «Неважно, кто он тебе, хоть дедушка», — уже с угрозой сказал человек, — «когда он придет?»